Я как раз собиралась пойти принести хлеба, когда слабый треск привлек мое внимание. Боковым зрением я уловила какое-то движение и, повернувшись, увидела, как что-то мелькнуло рядом с головой Джейми. Я с криком бросилась к нему, но он, схватив горящую головню, канул в темноту ночи. Луна была скрыта облаками, поэтому можно было лишь догадываться о происходящем по тяжелому дыханию и взаимным проклятиям двух мужчин, доносившимся из ближайших лесных зарослей, да еще по шуршанию сухой листвы у них под ногами. Вдруг раздался короткий резкий звук, а следом за ним воцарилась мертвая тишина. Тишина, по-видимому, длилась несколько секунд, но они показались мне вечностью. Я все еще стояла у костра, не в силах шевельнуться, когда из мрачной тишины леса появился Джейми. Впереди него шагал пленник. Одна рука пленника была заломлена за спину. Отпустив его руку, Джейми повернул пленника к себе и толкнул изо всех сил. Тот врезался в дерево, ударившись с такой силой, что посыпались листья и желуди, а пленник медленно опустился на кучу опавших листьев. Привлеченный необычным шумом, подоспели Мурта, Рос и еще двое мужчин. Подняв пленника на ноги, они поволокли его поближе к костру. Мурта схватил его за волосы и дернул, заставив повернуть лицо к свету. Как выяснилось, у пленника был весьма приятный, благородный вид. Тонкие черты лица, большие, опушенные длинными ресницами глаза, изумленно взиравшие на мир. «Да он всего лишь мальчик!» — воскликнула я. «Ему не больше 15 лет!» 16, — уточнил пленник и тряхнул головой, стараясь прийти в себя. «Хотя это не имеет никакого значения», — высокомерно добавил он на хорошем английском языке. «Из Гемшира, — подумала я, — далековато же он забрался». «Действительно не имеет», — мрачно согласился Джейми. 16 или 60, но он пытался перерезать мне горло». Я заметила, что Джейми прижимает к шее окровавленный платок. «Я вам ничего не скажу», — заявил юноша. Большие глаза на его бледном лице были подобны бездонным озерам, а отблески костра золотили светлые волосы. Одну руку он держал прямо перед собой. «Наверное, она повреждена», — подумала я. Юноша явно делал над собой усилие, чтобы сохранить гордую осанку в окружении враждебно настроенных людей. Плотно сжатые губы скрывали чувство страха и боли. «Кое-что мне и так уже известно», — сказал Джейми, внимательно оглядывая мальчика. «Во-первых, ты англичанин, и английские солдаты находятся где-то здесь неподалеку. Во-вторых, ты здесь один». Юноша казался озадаченным. «Как вы узнали об этом?» «Полагаю, ты не стал бы нападать на меня, если бы не был уверен, что кроме леди и меня здесь никого нет. Если бы с тобой был еще кто-то, тоже считавший, что здесь нас только двое, он обязательно пришел бы тебе на помощь. Тем более, что у тебя сломана рука, если я не ошибаюсь. Мне кажется, я слышал, как она хрустнула. И потом, если бы с тобой был кто-нибудь еще, они удержали бы тебя от такого глупого поступка». Несмотря на эти отнюдь нетревожные рассуждения Джейми, я заметила, что три человека по его сигналу бросились в лес, по-видимому, для того, чтобы прочесать окрестности. Выражение лица юноши резко изменилось, когда он услышал, что его действия расцениваются как неразумные. Джейми промокнул рану и еще раз критически осмотрел платок. «И если в следующий раз, парень, ты решишь нанести кому-нибудь удар в спину, не выбирай для этого человека, сидящего на куче сухих листьев. Если пожелаешь пустить в ход нож против человека, который сильнее и крупнее тебя, выбери исходную позицию поудачнее. Требуется как минимум, чтобы этот человек сидел спокойно, в полном неведении о готовящемся нападении. «Благодарю за ценные советы!» Юноша ехидно улыбнулся. Он прилагал неимоверные усилия, пытаясь доказать, что ему все нипочем, хотя его взгляд нервно перескакивал с одного сурового лица на другое. Ни одному из присутствующих шотландцев при свете дня не присудили бы приза за красоту. Ночью же лучше было с ними вообще не встречаться. «Пожалуйста», — вежливо ответил Джейми. «Жаль только, что тебе не удастся воспользоваться ни одним из этих советов в будущем. Но разреши мне все-таки спросить, зачем ты напал на меня?»